В аду. «Можно к тебе, Вася?» «Заходи, Владимир Иосифович!» Семенов закрыл дело и отложил его в сторону. Опять этот Пенкин. И опять удивил. Собакин сел на стул и тяжело вздохнул. «В карьере каждого следователя случаются такие вещи». «Не понял. Какие вещи, Владимир Иосифович?» «Если бы я вчера вечером поехал в следственный изолятор, сегодня бы этого не случилось». «Не случилось чего?» «Помнишь, я говорил тебе о деле супругов Кононовых, о том, что я задержал киллера, и что это было убийство из мести, а вовсе не заказное. Имитация». «Ну, помню». «Так вот, он сегодня ночью повесился в камере. Илья Кошкин, который пытался подделаться под профессионального убийцу». «А причина?» «По предварительному заключению судмедэксперта, подвергся насилию сокамерников. На теле синяки, ссадины, ну и так далее. Не выдержав надругательства над собой, он и... В общем, понятно». «Киллер? Насилию?» Откровенно удивился Семенов. «Что-то я такого не припомню». «Да какой он киллер!» — в сердцах сказал Собакин. «Лох! Ты бы его видел!» «Постой-ка! Фу ты, заработался!» Семенов хлопнул себя по лбу. «Мне ж доложили о происшествии. Из СИЗО сообщили. В камере, где сидит Пенкин, ЧП. Мужик повесился. Идет разбирательство. Пенкин в карцер загремел». «Он что, участник? Инициатор группового изнасилования?» «Выступал много. Выяснялки же идут. А этот Пенкин, как бойцовский петух. Никакого сладу с ним нет». «Дурак я, дурак!» — сокрушался Собакин. «Ну зачем я попросил перевести Кошкина в другую камеру?» «А зачем, Иосифович?» «Как говорится, ты мне, я тебе. Кошкину было некомфортно там, где он раньше обитал. Я его и перевел». «Значит, его изнасиловали, и он повесился?» — задумчиво сказал Семенов. «Что ж, все вроде бы в норме, а?» «Да, в норме. Разорвал на полосы ткань, скрутил петлю. И на решетке. Ночью». «Но не переживай так, Иосифович. Почему я к нему вчера не пошел?» «Вчера ты был занят. Рабочий день не резиновый, не растянешь. Зато дело теперь закрыто». «Да, выходит, что так. За кончиной Кошкина. Он убил, в этом нет никаких сомнений. Факт не отрицал. Мотив? Мотив тоже налицо. В том, что это никакое не заказное убийство, я убежден. И доказал это. С юристом тоже все понятно. Сбежала, как только узнала о покушении на шефа. Со счета в банке сняла все до копейки. На последнем допросе Кошкин был подавлен. Говорил о том, что жизнь ему не мила. И это зафиксировано в протоколе. Проблемы с женой. Та его бросила, и Кошкин переживал. Очень уж любил ее. А тут еще и это. Групповое изнасилование. В его самоубийстве нет никаких сомнений. Что ж, в деле Кононовых с чистой совестью можно поставить точку. «Ну вот видишь, нет худа без добра. Как-то вовремя все случилось, Вася. Черт его знает. Интуиция мне подсказывает, что очень уж вовремя». И все довольны. Конкуренты получили фирму Кононова. Мы получили убийцу. Тот в тюрьме повесился. И дело в шляпе. К полному удовлетворению обеих сторон. Редкое везение. Все как по нотам. «А что тебя смущает?» «Автор всего шедевра. Это же Моцарт!» «Ну перестань. Ты честно отработал все версии». «Да, совесть моя чиста». «Ну и успокойся. Что у тебя, работы мало?» «Работы много», — сердито сказал Собакин. «Видишь ли, в чем дело, Вася? Когда тебя, опытнейшего следователя, разводят как мальчишку... У меня тоже есть самолюбие. Но нет доказательств, что тебя развели. Начальство доложил?» «Нет еще. Наверху, конечно, обрадуется. Все закончилось к взаимному удовлетворению сторон, я ж сказал. Ох, кто-то здорово на этом сыграл. На том, что высокое начальство волнует показатели. Но против фактов, как говорится, не попрешь. У меня нет ни малейшей зацепки. Все чисто. Пасьянс, как говорится, сошелся. Об увлечении собаки на пасьянсами знали все. Он мог часами терпеливо перекладывать карты, собирая по мастям, и в это время раздумывать над очередным уголовным делом. Раз уж такой въедливый человек, как Собакин, говорит, что пасьянс сошелся, значит... — Вот и отлично. Радуйся, Владимир Иосифович. Надо бы это дело обмыть, — решительно сказал Семенов. — И забыть. — Согласен. В пивную пойдем. Собакин тоже знал о пристрастии Василия к пиву. — Можно. Я тут новое местечко открыл, где разливное пиво просто душу греет. — Вубла, раки. Давай после работы, а? — Хорошо. Собакин поднялся. — Пойду с докладом к прокурору. Главное, чтобы в моем голосе был оптимизм. — И не вздумай говорить о своих сомнениях. — Не учи меня жить, Василий. Все-таки я тебя старше. И у меня опыта больше. Грустно пошутил следователь по особо важным делам и вышел из кабинета. Семенов вновь видел перед собой Пенкина и чувствовал невольное напряжение. Хотя тот сидел расслабившись, вальяжно закинув ногу на ногу, в серых глазах пустота. Замечаний ему Семенов не делал. Возможно, это провокация. У Пенкина своя игра. Не надо идти у него на поводу. — Курить не начали, Пенкин? — вскользь поинтересовался Семенов. — Начальник! Я ж только бросил! — Извиняюсь, Василий Иванович. — Я слышал, ты, находясь в карцере, делаешь гимнастику. Усиленно тренируешься. — Зачем? — Чтоб боялись, — охотно пояснил Пенкин. — Слухи-то идут. Стены, они только для людей глухие. А слово не преграда. — Да ты философ, Пенкин. Что можешь сказать по поводу инцидента? — Какого инцидента? — вытаращил глаза тот. — Один из твоих сокамерников на днях повесился. — Ах, это... — протянул Пенкин. — Я бы на его месте тоже... это... того. — Почему? — Ну, ты даешь, Василий Иванович. А то законов не знаешь. Кому ж в опущенных охота ходить? Раз уж случилось, не отмоешься. Странно все это. Законы я знаю. К убийцам сокамерники относятся с уважением. Статья-то серьезная, Пенкин. Не то, что у тебя. Вел он себя неправильно. Как именно? Не мне вам объяснять. Раз законы знаете... Пенкин прищурился. Ты в этом участвовал? Да ты что, начальник? Глаза у Анатолия невинные, как у младенца. Семенов знал, что ни один из сидевших в одной камере с повесившимся Кошкиным не признался в том, что участвовал в изнасиловании. Круговая порука. Ладно, будем считать, что я тебе поверил. Пойдем дальше. Я вот подумываю устроить тебе очную ставку, Анатолий. С кем? С одним из твоих подельников. Эй, Василий Иванович. «Шалишь!» — погрозил пальцем Пенкин. «Мобилы я один воровал. Ты мне групповуху не шей, не выйдет. Не подпишусь я под этим, и не проси». «А я не это имею в виду. Твою первую ходку. Ты ж не один тогда под суд пошел». Семенов внимательно следил за лицом Пенкина. Ни один мускул не дрогнул. «Тренинг? Ох и парень!» Вдруг губы Анатолия Пенкина растянулись в улыбке. Семенов невольно вздрогнул. Мысли, что ли, читает? — Коли деньги у государства есть, проверяй! — улыбаясь, сказал Пенкин. — А при чем здесь деньги? — Так это... того. Не близко они, корешат мои. — Ну, билет до сосенок не так дорог. — Может, ты в Европу слетаешь? — усмехнулся Пенкин. — Повод есть. На солнышке погреешься, ножки в море помочишь. Так ты знаешь, что один из твоих друзей нынче в большом авторитете и вдали от родины? Где именно? Я не понял. Ты с дурака меня держишь, Василий Иванович, — обиделся Пенгин. Ты соображаешь, кого предлагаешь сдать? Да я и не знаю ничего. Отношения не поддерживайте? Да ты что? Кто он и кто я? Мне ж когда осудимость-то сняли? Однако мобильные телефоны воровать стал. Спустя 18 лет после отсидки. Так то обстоятельства, протянул Пенкин. Иностранными языками владеешь? Какими? Отвечать быстро. Я не понял. Хватит дурака валять. Английский знаешь? Шутишь? Не юлить, да? Нет? Нет. А это мы сейчас проверим. Семенов написал на листке бумаги «Наталья Чузова, Ди» и пододвинул листок к Пенкину. Тот какое-то время тупо смотрел на бумажку и шевелил губами. Семенов следил за его реакцией. Думает, паузу держит. Соображает, правда это или нет, что его любовница умерла. Ди. Примитивно, конечно. Но как тогда? Подсунуть ему текст на английском, потом на французском? И что толку? Сказать о смерти Чусовой значит спровоцировать. Она ему, видимо, дорога. «Про Натаху что-то, так?» — наконец спросил Пенкин. «Наталья, а дальше?» «Не понимаешь?» «Да на кой вам сдался этот язык?» «Какой язык?» «Английский!» «Ага, значит, ты понял, что английский?» 8 классов я закончил». «Я проверю. А если Пенкин учил в школе немецкий?» «Прокалываются-то в мелочах, Пенкин. Ты не знаешь, какой язык Анатолий учил в школе?» «Фу ты, как сложно!» Пенкин откинулся на спинку стула. «Ну давай, в шпионов поиграем». «Нет, ты не шпион. Но за границей бывал. В каких странах?» «На полюсе. С пингвинами общался. На китайском. По-китайски то же самое напиши. Не можешь? Ты что себе позволяешь?» Семенов стукнул по столу кулаком. «А ты? Что значит «ди»? Ты думаешь, мне с воли весточки не приходят? Думаешь, я не знаю, что она жива? Вчера, по крайней мере, была жива. Передачу мне приносила». «Ах ты! Ты понял фразу?» «Конечно! Ты знаешь английский? Только что признался!» «Ни хрена я не знаю!» «Но...» «На плече у моего соседа по нарам, когда я зону топтал, была наколка. Лайфкейки Ди Юнг!» «На отличном английском, — сказал Пенкин. — Что значит?» «Живи быстро! Умри молодым!» Он так и поступил. Большой интеллектуал был, между прочим. Высшее образование имел. Жаль, что умер. Слово «ди», то есть «умирать», я запомнил. Кстати, со ссылкой на моего кореша. Правильнее было бы сказать «she is dead». Она умерла. Ни хрена ты не знаешь, Василий Иванович. По-английскому в вузе у тебя было удовлетворительно. Да и то еле вытянул. А борешься проверять знания языков. Ну как это называется? Грустно сказал Пенкин. Ах ты! Опешил Семенов. Ты за кого меня принимаешь? А зачем подлянку кидать? Я что, не объяснил? Признайся и ты, Василий Иванович, что это была провокация. Это нечестно. Ты ж без малейшего акцента сказал фразу на английском. Но это ты врешь, потому что ни хрена не знаешь. Надо было язык в институте учить. Даже тот, кто прожил за границей долгие годы, имеет акцент. Избавиться от него очень трудно, а практически невозможно. Наставительно сказал Пенкин. Акцент у меня есть, это любая экспертиза докажет. Поскольку я русский по происхождению, Номер не проходит. Семенов сидел, открыв рот. А ведь выкрутился. Вот о чем он думал, шевеля губами и читая написанную следователем фразу. Отменная реакция. Каких-нибудь полминуты понадобилось Пенкину, чтобы принять решение. Выяснить, правда ли, что его любовница умерла и не подставится. Попробуй проверь, с кем он пересекался на зоне. И ведь подстраховался. Кореш, у которого была наколка на плече, якобы умер. И по поводу оценки в дипломе он прав. Семенов еле-еле вытянул на троечку, а зачеты сдавал по много раз. Язык давался Василию Семенову, деревенскому мужичку, с огромным трудом. Но не мог он освоить времена глаголов, их было бесконечное множество. Уел его Пенкин. А скорее, не Пенкин. Но Семенов уже понял, что с ним надо осторожно. Почувствовал даже невольное уважение. Ведь если бросить валять дурака, прислушаться к советам Олега Хлынова и довериться Пенкину, тот проведет следствие, как опытный лоцман корабля по знакомому фарватеру, огибая все мили. До суда, где ни разу не проколется. Так что ж получается? Он, Василий Семенов, игрушка? Инструмент в руках умного и опытного преступника. Самолюбие мешает. Ох, как мешает! Ведь он — власть! А кто такой Пенкин? Бандит! Семенов невольно сжал кулаки. Пенкин смотрел на него с грустью, в светлом взгляде и с сочувствием. — Ну что, Василий Иванович, соврал ты мне? — Насчет Натальи? — Да, соврал. Неожиданно для себя признался Семенов. — Разумеется, она жива. Я вызвал ее для беседы. Завтра утром. — Ты смотри это... того... поаккуратнее. Женщина чувствительная. Вот и, положим, тоже не женат. Откуда знаешь? Я тебе про стены говорил. Они для людей непроницаемые, не для вестей. А тебе известно все. И не надо на меня так смотреть. Ты должен меня понять. Я тоже всю жизнь искал свою женщину. Только свою. И вот нашел, наконец, и терять ее не хочу. Ради нее я даже согласился прийти с повинной, отсидеть сколько положено и остаться чистым. Тебе тоже когда-нибудь повезет. Ну, хватит, это переходит всякие границы, — не выдержал Семенов. Идите в камеру, Пенкин. Так я ж в карцере. Тем более... — За что, Василий Иванович? — тихо спросил Пенкин. — За что злобствуешь? Семенов опомнился. — На себя надо злиться. Не может он доказать, что Пенкин не тот, за кого себя выдает. И все тут. Интуиция. — Ты еще в сосенке съезди, Василий, — сказал он сам себе. — То-то все посмеются. — Я думаю, что разговор с вашей... с... Натальей Чувствовой... все расставит по местам. А пока идите, Пенкин, идите. Дверь закрылась. Семенов вдруг вспомнил, как сидел в пивной с Собакиным. И как-то сказал. Если все настолько очевидно, значит, заведомо неправильно. Но как и у Собакина. У Василия Семенова не было доказательств и было начальство, которому важны показатели. И чего он полез с английским? Вспомнив эпизод с запиской, Семенов побагровел. То-то Пенкин мысленно хохотал. И вновь проснулось самолюбие. Не сдаваться. Надо бы кого-нибудь послать в сосенки. К примеру, Хлынова. А что на это Верка скажет? Вспомнив звук работающей пилы, Семенов невольно поморщился. Лето на дворе. У жены Хлынова совсем другие планы. А если Пенкин учил в школе немецкий? Фу ты. Он же все объяснил. — Что ты хочешь найти в деревне Сосенки, Василий Иванович?